Внимание! Ваш остров столкнулся с парящим осколком. Движение остановлено. Внимание! На остров проникли агрессивные формы жизни. Функции строительства и найма заблокированы. «Идут», — сообщил Артем, приготовившись стрелять. Рядом на крыше башни стояли Ама и Лена, внимательно выслеживающие противника. «Вижу! Это волки!» — воскликнула Ама. «Ненавижу волков!» — добавила Лена и поморщила красивое личико. «Я тоже!» — хохотнул король и выпустил стрелу. Та просвистела и вонзилась в лоб впереди мчащегося волка. Выглядел он, как упитанный теленок, и весил такой, 200 килограмм. Вы убили противника и получаете 8 ЕЖ. Навык «Базовая стрельба из лука» получил 3 опыта. Хороший выстрел, искренне удивилась Лена. Круто! Ваш навык стрельбы, наверное, высок, добавила Ама. Вообще-то он лишь 0-го уровня. Нулевого? Такое вообще бывает? Склонив голову на бок, спросила девчушка, смотря на господина. «Бывает, когда кто-то усердно тренируется. Так можно получить навык, не заплатив ни монетки. Но, насколько я знаю, это невероятно сложно», — ответила Лена и с подозрением посмотрела на парня. «Не знаю. Я просто убил пару зверюшек, и мне дали навык». Артем не смотрел на девушку, ведь он целился в остальных волков, которых было аж 6 штук. А те, они оказались на удивление верткими. После смерти своего вожака волки озлобились и внимательно следили за лучником. Они с легкостью уклонялись от его стрел. «Они не играются с вами. Хотят, чтобы вы потратили все стрелы», — подметила девушка. «Да я уже понял. Хитрые твари», — проворчал Артем после 10-го промаха. К счастью, в арсенале еще было много стрел. Но вот расходовать их на волков не хотелось. «Мне бы ружье». «Ружье?» — поинтересовалась Ама. Ее глаза загорелись от любопытства, представляя себе какой-то могущественный артефакт. «Вероятно, стреляющий, как пушка». «Потом расскажу». Он улыбнулся в ответ и взъерошил малявки волосы. Артем начал размышлять, как одолеть волков, а те носились по территории острова, ища на ком выместить свою злость. «Они пушистиков убивают!» С гневом в голосе прокричала Ама. «Так ты же обычно радовалась этому». «Господин, но они такие милые, и у них детишки». Парень покачал головой, удивляясь, как быстро этот ребенок меняет мнение. Она смотрела, как волки грызут кролика, и плакала. А ведь еще недавно она их потрошила и приговаривала, мол, «По делам вам, всю гозу съели». Сожрав кролика, волки принялись жрать своего вожака. При этом они внимательно следили за Артемом. Стоило ему выстрелить, как они тут же разбегались в разные стороны. «Да что за твари хитрожопые?» — ругался парень, вновь промазавший. «Хитрожопые? Это как?» Ама уставилась на сестру, а та растерялась, не зная, что ответить. «Это означает, что они хитрые и мерзопакостные», — ответил парень. «Мерзопакостные?» «Потом». Парень еще несколько раз попытался подловить волков, но все было бесполезно. «В ближнем бою они грозные противники», — подметила Лена. «Их 6. Меня сожрут», — добавил Артем, но на его лице появилась хитрая улыбка. «Отдохните пока и не выходите из башни. Мне нужно кое-что сделать». Парень вернулся в свои покои, запер их и перенесся домой, после чего побежал в аптеку за снотворным. Артем хотел повторить трюк из одного старого фильма. Для этого ему нужны были вареная колбаса и таблетки со снотворным. Стоп! Когда Ама пробовала картошку, на вкус она ей была словно песок. Похоже, они так привыкли к пище, содержащей жизненную силу, что другую не могут есть. А если волки тоже? Черт, тогда колбаса отменяется. Дошло до парня уже после того, как он купил 0,5 кило вареной колбасы. «Деньги на ветер!» — расстроился парень. Когда все было куплено, он поспешил домой и оттуда сразу перенесся на крышу башни. Убедившись, что волки все еще на месте, парень перенес тушу медведя. «Какие необычные способности!» — удивилась Лена, увидев здоровенного медведя, оказавшегося перед ней. «Господин очень могущественный колдун!» Гордо задрав нос, заявила девчушка. «А что вы делаете? Хотите покормить волков?» Лена смотрела, как Артем разделывает тушу, отрезая с десяток кусков по полкилограмма каждой, после чего делал в них дырки и обильно засовывал белые штучки. Можно и так сказать. Парень злобно улыбался. Все же каждый такой кусок стоит 500 рублей, а он их скормит собакам. Интересно, а волки вкусные? Жилистые и не очень. Ама покачала головой и сказала: «Фе». «Ясно. А теперь помогайте. Бросайте подальше». Парень указал на мясо и сам взял парочку кусков. Один за другим метнул вперед и тут же начал целиться. Волки же, учуяв мясо богатого жизненной силой существа, кинулись к нему. Отстрел они, конечно же, играючи увернулись и с жадностью начали есть мясо. Артем же продолжал стрелять, раззадоривая волков. Сожрав все мясо, звери кинулись к своему мертвому вожаку и продолжили есть. «Ну вот», — расстроилась Ама тому, что господин так в никого и не попал. А вот Лена почему-то считала, что Артем своего добился, потому как еще объяснить его улыбку? «Ой, волк упал. Второй упал. Что происходит?» Недоумевала Ама, а парень начал кровавый урожай.